Сергей Николаевич, добрый день. Скажите, вы смотрели прошлый бой Емельяненко? Как вы считаете, он восстановил свою форму? И какой прогноз на следующий бой? Но он ее не утрачивал форму. Емельяненко была великолепная форма, она и осталась. Если говорить о физической форме. Он тратил, с моей точки зрения, только форму психологическую. Это и было причиной его поражения. И сейчас он ее восстанавливает, и я думаю, что перспектива на следующий бой хорошая. Mm-hmm. Ну, хорошо, как вы считаете, в чем феномен Емельяненко? Почему он 10 лет мог оставаться чемпионом? Ну, можно спросить, почему его называют последним императором. Тоже. Это тоже феномен. Не какой-то там убийца с лицом младенца, а император. Каковы качества императора должны быть? Он должен иметь стратегическое мышление. Он должен быть благородным. Он должен скажем так, быть не привязанным к миру, не мелочным, не жадным, не завистливым, не обидчивым. Представьте себе мелочного, жадного и обидчивого царя. Это невозможно, такое долго не просаствует. Так вот, именно качество характера Емельяненко и позволили его назвать японцем последним императором. Последним это означает, что японцы видят, к чему идет современный мир, и все меньше качеств остается, таких как благородство, щедрость, вера, и все больше потребительства, жадности, зависти. Народ мельчает, то, что называется. И в этом плане Емельяненко, благодаря которому пошел интерес к боевым искусствам, к смешанным единоборством в России, он является прекрасным примером. А в чем его феномен? Я думаю, здесь нужно говорить не о физической форме, не о подготовке и не о приемах даже, а речь идет о восприятии мира, о его, то, что называется, таланте. Вообще, что такое талант, если вдуматься? Талант – это умение давать новое направление, это умение реализовывать свои желания, это умение предвидеть будущее в определенной степени. Все это осуществляется при допуске в подсознание. Никто не знает, что такое подсознание. Я очень кратко остановлюсь на этом, потому что без этих психологических терминов и понятия не объяснить, в чем проблема современных боевых искусств, и нельзя говорить об их перспективах. Так вот, любой, скажем, объект во Вселенной, начиная с электрона, представляет из себя двойственную структуру, соединение противоположностей. Только тогда идет развитие. Электрон является частицей волной одновременно, то есть два противоположных состояния, и они едины по своей сути. Это и закон единства и развития противоположностей. Так вот, любой объект также является физической структурой и полевой. У нас есть физическое тело, есть полевое. Физическое разрушается, полевое продолжает существовать. То есть человек существует в двух противоположных состояниях, но его «я» объединяет эти два состояния. Так вот, с одним из этих состояний, с физическим, связано наше сознание, то, что называем, сказать, бодрством, явью. А второе состояние полевое – это уже область подсознания, бессознательного. Она активизируется, когда мы спим. Так вот, подсознание, имея полевую структуру, во-первых, имеет любую информацию о прошлом, настоящем и будущем. Во-вторых, подсознание может выполнять любые задачи. То есть мы как бы подсознательно являемся все ясновидящими, мы обладаем сверхвозможностями. Мы можем добиться любого нашего желания. Все зависит от того, насколько активно наше подсознание. Но дело в том, что допуск подсознания осуществляется через ряд определенных техник и, скажем так, наработка определенного состояния. Потому что открытие сверхспособности чревато для многих людей болезнями, смертью или деформацией личности. То есть у человека начинают демонические черты появляться. Вообще, почему на Востоке существует понятие боевое искусство, а на Западе его нет? Потому что на Западе главное — это личность человека, его эго, его сознательная, материальная, так сказать, оболочка. Поэтому на Западе все сводилось к набору техник определенных, бойцовских, и к личности человека, его генетическим возможностям. Вот от природы здоровый, крепкий, быстрый, все, ты победитель, ты, как говорится, герой. А на Востоке преобладала другая тенденция. Там главное – это коллективное сознание. Там главная идея не погружения в этот мир, а отрешения от него. Там главное, скажем так, не сознание, а подсознание, бессознательное. Так вот, область бессознательного – это как раз и область в основном нашей души. То, что мы называем душой, это в основном есть бессознательная наша область. Наше подсознание. Так вот, искусство, в отличие от ремесла, если ремесло направлено на обеспечение интереса потребностей тела, то есть нужно сделать стул, на котором можно сидеть, тело должно сидеть, то искусство отличается от ремесла тем, что оно направлено на удовлетворение интересов не только, не столько тела, сколько души. То есть душа должна быть довольна. Стул должен быть не только функциональным, но и красивым. Какое это имеет отношение к боевым искусствам? Боевые искусства – это не только, скажем так, физическая победа, подавление противника. Это красота в движениях, это красота в чувствах, это развитие нашей души. Есть кодекс Бусидо, который запрещает, скажем так, японскому воину вступать в схватку, если он раздражен или обижен. Категорический запрет. Почему? Потому что когда человек раздражен, когда он злится, когда он ненавидит, когда он обижается, доступ подсознания закрывается. И тогда искусство исчезает. Боевое искусство превращается мордобой, схватку. Оно становится похожим на западные, скажем так, техники ведения боя. Что такое искусство? Искусство – это есть активизация души. И, скажем так, уровень восточных единоборств в этом плане, поскольку было задействовано подсознание, намного превосходил уровень любого, скажем так, европейского бойца. Я где-то читал историю о том, как один знатный барон пытался оскорбить и унизить японского посла в одной из европейских стран. Он плевал ему в лицо, оскорблял, унижал и вызывал на бой. Тот в ответ кланялся и говорил, что его можно убить, но защищаться он будет только тогда, когда получит разрешение от императора. Но решили подождать. Отправили запрос. Через полгода вернулся гонец и дал разрешение на бой. Барон достал свой меч, размахнулся, и через пару секунд его тело, разрубленное на 8 кусков, упало перед самураем. То есть тот за доли секунды решил весь вопрос. Откуда такая скорость? Вот скорость как раз в боевых искусствах и появляется тогда, когда человек задействует подсознание. Чем сильнее человек раздражен, чувствует свое превосходство, чем выше у него амбиции, тем больше он ориентируется на внешний уровень, а внешний уровень связан с предметной стороной дела, и он имеет ограничение в скорости. Когда человек отрешается, успокаивает свое сознание, на Востоке есть такое понятие, как спокойная вода, то тогда активизирующееся подсознание может давать любую скорость реакции. Это первое. Второе. Человек может работать не с одним противником, а с несколькими. И это совершенно не влияет на контроль над ситуацией. То есть возможности подсознания не ограничены. Отсюда и появились определенные правила в восточных школах, которые помогают человеку активизировать подсознание. Это, в первую очередь, нравственный кодекс. Это умение отключать сознание. В буддийских школах даже пользовались курительными смесями с добавлением наркотиков для того, чтобы сознание остановилось. Или, скажем так, участвуя в боевых искусствах, отключаясь от своего «я» и принимая, играя роль какого-то героя. Схватки под барабанный бой также тормозили сознание. Однообразное движение – это также торможение сознания. Схватки, бои тренировочные с завязанными глазами, когда наше сознание вместе со зрением тормозится, также давало активизацию подсознательных процессов и давало потом достаточно большие результаты в боевых искусствах. Единственная проблема в том, что когда человек начинает открываться подсознание, то чем сильнее он становится, его возможности намного расширяются, тем опаснее это для него. Его неправильные эмоции и чувства могут достаточно быстро привести к болезни и смерти. То есть мы отвечаем за свои возможности. Отсюда и появлялись кодексы и принципы в боевых искусствах, когда человек, имеющий высокий уровень, он должен был, соответственно, иметь характер такой и уже мыслить и действовать совершенно по-другому. Потому что наши возможности всегда должны сопряжены быть с определенной дисциплиной. Когда человек начинает заниматься попустительством своих желаний, переедает, пьет, увлекается сексом, лжет, восхваляет себя, его возможности сокращаются. То есть остается только одна физика. Ну а что такое физика, мы можем вспомнить, даже прочитав Библию о схватке Давида и Голиафа. Мышечная сила сама по себе мало что значит. Еще о подсознании. Я уж так немножко глубже все это дело беру, для того, чтобы имели представление. Вот есть такое, скажем так, это не притча, это история о том, как японский один учитель тренировал своих учеников. Он выстраивал их в две шеренги, брал яйцо, клал его на ложку, и в одной руке, держа яйцо на ложке, шел через эту две шеренги, на него нападали ученики, он одной рукой отбивал атаки. Что это означает? Это означает, что он мог заниматься двумя противоположными процессами одновременно. Он должен был контролировать, чтобы не упало яйцо, то есть все его внимание шло на удержание яйца на ложке. А с другой стороны, он должен был отражать атаки. То есть два противоположных процесса одновременно, и это было возможно. С точки зрения психологии это сделать невозможно. Две противоположных эмоции человек испытывать не может. На самом деле он может испытывать эти эмоции, только одна будет в подсознании, а другая в сознании. Так вот, человек может, скажем так, выполнять несколько действий, работать с несколькими противниками, тогда, когда у него подключается подсознание. Для того, чтобы подключилось сознание, подсознание, сознание нужно остановить. Вот когда человек несет яйцо и концентрируется на нем, думая только о нем и глядя на одну точку, сознание останавливается. То есть этим приемом мастер демонстрировал возможности, скажем так, нашего подсознания по контролю и управлению окружающими процессами. Когда человек реагирует на движение другого уже не взглядом, а просто ощущением, чувствуя, что будет дальше. Что дает подсознание? Оно дает не только огромную скорость реакции, но оно дает возможность оценки ситуации. Если для того, чтобы оценить ситуацию нашему сознанию, нужно время посмотреть, проанализировать, подумать, а в бою нет просто на это, скажем, возможностей, только на рефлексах поэтому человек работает, то подсознание может мгновенно оценить любую ситуацию и дать мгновенный выход. Поэтому, когда у человека активно работает подсознание, он может не только четко видеть ситуацию, даже с прогнозированием будущего, он может совместить две противоположности – атаку и контратаку. Так вот, если говорить о стиле Емельяненко, то здесь как раз один из главных, скажем так, козырей Емельяненко, одно из главных его преимуществ – это была возможность контратаковать. То есть он настолько прекрасно контролировал любую ситуацию, видел и чувствовал ее, что когда человек атаковал, он, защищаясь, уже давал нападение, и, соответственно, противник этого не ожидал и оказывался поверженным. И вот в какой-то момент контратаки у Емельяненко прекратились. Это говорило о его изменении психологического состояния. Почему нет школ в России и в мире? Потому что школа – это и есть определенные приемы, методы раскрытия подсознания, взаимодействия сознания и подсознания. Если мы ничего подсознания не знаем и не задействуем его, то будет не школа, а набор определенных приемов. То есть люди встречаются на скайринге, рубятся, у кого больше реакции, кто более подвижный, кому повезет, тот и выиграл. То есть это уже не искусство, это не спорт, а это просто мордобой. Когда люди смотрят, как на бои гладиаторов, и на самом примитивном уровне получают удовольствие. Чтобы бои без правил, бои смешанного стиля стали искусством, нужно, чтобы люди, скажем так, бойцы занимались психологической подготовкой, она практически отсутствует. Не просто наработка приемов, а именно школа, которая предоставляет человеку возможности психологических изменений в характере, помогает ему, скажем так, обыкновенный мордобой превратить в искусство. Почему есть бразильская школа и практически нет больше школ в мире? Потому что вот как раз та бразильская школа, она использует психологию в боях без правил. Как это, скажем так, выглядит? Единственная школа, которая, скажем так, ученики, которые комфортно себя чувствуют в партере, когда они лежат на спине, это школа бразильская. Вопрос, почему? Почему бразильский боец опасен, когда его повалили на пол, на ковер? И почему для всех такое падение, в принципе, это уже поражение? В чем секрет бразильской школы? Почему то, что для всех является поражением, для них фактически является ступенькой к победе? Именно так Фабрисио Вердум поймал Емельяненко на болевой. То есть, когда он упал, когда был сокрушен серией мощных ударов, кажется, от него ничего не осталось. И в этот момент он вдруг делает контратаку и ловит Емельяненко на болевой. Это означает, что он не терял присутствие духа, контроля над ситуацией. Это означает, что для него положение на спине было не проигрышным, а выигрышным наоборот. Как это можно объяснить? Никакими приемами и техниками этого не достичь. Это только психология. То есть в бразильской школе есть психологическое развитие бойца, где, скажем так, защита, то, что обычно сопрягается с поражением, когда я только защищаюсь, я уже проиграл. Где защита является на самом деле не защитой, а началом атаки. То есть это диалектическое соединение двух противоположностей. Вот есть такой, скажем так, метод борьбы с пятью противниками. С пятью противниками. Он заключается не в приемах. Он заключается в том, что нужно ввести себя в такое состояние, нужно поверить в то, что они сейчас убегут, что они тебя боятся, и что тебе остается очень мало времени на то, чтобы успеть всех их пятерых положить. И вот это ощущение, что ты уже победил, и что нужно только успеть их, так сказать, всех приемами уложить, оно и дает чувство победы. которые реализуются уже в фактических действиях. Так вот, для бойца бразильской школы защита – это есть активное начало атаки. Защита – это начало атаки. Атакуя, он думает о защите. То есть у бразильской школы есть сочетание двух противоположностей. Это есть развитие. Сознание и подсознание. Атака и нападение. Поэтому бразильцы являются лучшими бойцами в мире. И бразильцы могут контратаковать успешно. Они могут, лежа на спине, думать о победе, а не о поражении, и только защищаться. И вот это их правильное, сформированное, скажем так, эмоциональное состояние и дает им возможности для победы. Именно это состояние было у Емельяненко. Он отличался контратакой. Я был удивлен, когда вдруг в какой-то момент понял, что, несмотря на сохранение всех физических возможностей, вдруг у него эта возможность контратаковать исчезла. Что это означало? Это означало, что доступ подсознания у него закрылся. С чем это могло быть связано? Причин может быть много. Это травмы, это возраст, это эмоциональное состояние, сказать, соответственно. То есть могли быть сильные обиды, могли быть проблемы в личной жизни. Могло повлиять усиление собственной значимости. Скажем так, внимание президента, фильмы, деньги, слава. Все это дает рост собственной значимости. А чем больше человек начинает себя позиционировать как первого, комплекс победителя, тем больше выше его гордыня и тем меньше доступ подсознания. Соответственно, процесс диалектической защита-атака, контратака, он начинает разрушаться. Поэтому Емельяненко, сохранив великолепную физическую форму, вдруг резко утерял форму психическую, психологическую. И что самое интересное, что его проигрыши были какими-то мистическими. Какие-то случайности. Вдруг поймал его Вердум на болевой. Вдруг вывернулся непонятно как Дэн Хендерсон. Вдруг контратаковал Мальдонадо. То есть это было как раз в стиле Емельяненко. Получалось, что он утратил свое состояние уникальное, где соединены противоположности, где была диалектика. А ему противникам это состояние было как раз передано. И еще один фактор, я считаю, достаточно серьезный, который мог сыграть на повышение гордыни, это то, что спорт начал присоединяться к политике и к религии. Дело в том, что сами по себе спортивные соревнования, Олимпийские игры, они были задуманы как единение людей. Во время Олимпийских игр войны прекращались. Почему? Потому что, скажем, есть известный какой-то боец или атлет, и все хотят болеть за него из разных, скажем, государств, разных городов. И для того, чтобы поболеть за любимого спортсмена, нужно было всем заключить перемирие. То есть нужно было, сказать, всем объединиться. Поэтому спорт должен работать для объединения. А это значит, спорт ни в коем случае не должен соединяться с политическими, религиозными какими-то аспектами. Почему? Потому что вера, скажем, объединяет людей, а религия, наоборот, разъединяет. Из-за веры, есть хорошее выражение, из-за веры человек готов умереть, а из-за религии человек готов убивать. Поэтому, когда человек жестко позиционирует себя как, скажем так, как верующий какого-то определенного направления, определенной конфессии, то его победа – это как бы победа определенного религиозного направления, и это дает очень мощное не объединение, а разъединение людей. А внутреннее разъединение – это и есть гордыня. Поэтому любой спортсмен, который начнет утверждать, что его победа – это победа его страны и увлекаться этим, или его победа – это победа, скажем так, его религии, он будет давать очень негативный пример всем тем, кто болеет за него, и у него гордыня будет резко подсознательно увеличиваться. Это может привести и к травмам, и к болезням, и в том числе к проигрышам, как к самому щадящему аспекту блокировки гордыни. Дело в том, что когда человек имеет невысокий уровень, на уровне, ну скажем так, на уровне города бьется, то все, что он говорит, особого значения не имеет. Ни для его судьбы, ни для судьбы тех, кто за него болеет. Но когда человек приобретает мировую известность, то он уже, можно сказать, становится невольным политиком. И любое его, скажем так, выражение, его мнение, оно становится гораздо более весомым и может сказаться и на его состоянии, и на состоянии окружающих людей. Почему нельзя смешивать спорт и политику? Потому что если спорт является явным выражением, скажем так, победа спортсмена – это победа какой-то страны, то тогда политика вмешивается в спорт. А политика – это дело грязное. И тогда появляются такие моменты, как допинг, непонятно откуда появившийся у спортсмена, или лишение флага, недопуск к Олимпиаде какой-то страны, как это было недавно с Россией. То исключаются все технологии, чтобы спортсмен не выиграл. То есть для того, чтобы победить какую-то страну в, скажем так, в холодной войне или в подковерной войне, нужно обезвредить, нужно унизить ее спортсменов. И используются тогда любые средства. Я вспоминаю, как публикации перед боем Емельяненко. Его вызывает ФБР. Дать показания по поводу какого-то 10-летней давности боя. Вопрос, зачем? А это тоже психологическая обработка, это тоже раскачка спортсмена, потому что он все-таки волнуется, с чем это связано. И это тоже потеря энергии. А когда я посмотрел фотографию дамочки из ФБР, которая его допрашивала, там никакая кинозвезда и подметки не годится. То есть, вероятно, не исключался и расчет на, скажем так, еще один способ воздействия и раскачки спортсмена. Поэтому, когда Емельяненко начал позиционировать себя, свою победу, скажем так, с победой какой-то категории верующих, с моей точки зрения, это было не совсем правильно. И подчеркивать, что победа спортсмена – это победа страны, я считаю, не совсем корректно. Спортсмен должен говорить о том, что его победа – это победа людей верующих, людей нравственных, людей, скажем так, правильно себя ведущих. Здесь, на земле, в каждой стране есть такие, это будет прекрасно. Как только выделяется какая-то отдельная религия и страна, это проблема. Но, кстати сказать, в последнем интервью после боя с Фрэнком Миром Емельяненко начал говорить о том, что его победа победила благодаря тому, что за него молились православные, и не только православные, как он поправился, но и люди других религий, и за него молились люди и в России, и в Америке. И с моей точки зрения, это преодоление вот этого неверного взгляда на спорт, на свое отношение к спорту. И это, с моей точки зрения, положительная динамика, которая позволяет ему улучшить свое внутреннее состояние психологическое и, соответственно, обрести ту форму, которую он по каким-то причинам потерял.